Они предложили ему очень выгодные условия, и, несмотря на его преданность Гарарду, трудно было поверить, что он не соблазнится. Если же нет, Вильям приготовился поразиться верности Хольбрука своим нынешним хозяевам, поскольку вряд ли тот сможет когда-либо получить столь высокое жалование. Он позвонил им в Уайтфилд перед их отъездом. Сара нетерпеливо ждала, пока Вильям разговаривал по телефону. Когда он повесил трубку, он улыбался. «Хольбрук согласен», — объявил он. Ему хотелось бы дать за два месяца уведомление своим хозяевам, что чертовски порядочно с его стороны, потом он твой. «Когда ты хочешь открыть магазин?» «Боже мой! Я даже не думала об этом. Я не знаю, в конце года, на Рождество. А как ты думаешь, нам действительно стоит затевать все это?» «Конечно. Тебе просто необходимо новое дело». Он все время настаивал на том, чтобы отдать все в ее руки. «В любом случае, через две недели я должен вернуться. Тогда мы можем поискать место для магазина и поговорить с архитектором. У меня есть уже один на примете». «Я лучше займусь покупкой новых украшений». Она использовала доход, который давал магазин в Париже, на покупку новых драгоценностей. Однако теперь ей нужен был какой-то капитал, и она решила использовать деньги, оставшиеся у нее от продажи дома ее родителей на Лонг-Айленде. Если Лондон хоть немного похож на Париж, она знала, что они быстро получат прибыль. И тут Вильям заговорил о том, о чем она даже не подумала. «Посмотрим, как Филипп отнесется к этому магазину», — заметил он, вяло улыбаясь, когда они заговорили о возвращении в Лондон. «Ему понравится это, не так ли? Как ты думаешь? Он действительно когда-нибудь займется этим?» «Вполне возможно. Я совершенно не могу представить, что он войдет в наше дело. Он так безразличен и так холоден и отчужден, и так рассержен из-за Джулиана. Однажды он может удивить тебя. Никогда нельзя сказать, чем займутся дети. Кто мог когда-нибудь представить, что я стану ювелиром?» Он рассмеялся. Она поцеловала его. А на завтра они поехали обратно в Париж. В следующие несколько месяцев Нигель несколько раз прилетал в Париж, чтобы встретиться с ними, поговорить с Эммануэль и посмотреть, каким образом поставлена работа в Париже. Они серьезно стали обсуждать переезд в новое помещение. Дела шли весьма успешно, но Саре не хотелось торопить события, особенно теперь, когда они собирались открыть филиал в Лондоне. На Нигеля произвела сильное впечатление постановка дел в Париже. Ему все больше нравилась Эммануэль, которая давно догадалась, что женщинам он отводил скромное место в своей жизни. На самом деле они вовсе не занимали его мысли, она была права, но ее восхищали его безупречный вкус, его превосходные деловые качества и его хорошие манеры. Всякий раз, когда он приезжал в Париж, они вместе обедали, и Эммануэль познакомил его с некоторыми своими друзьями, включая очень известного дизайнера, который занял важное место в жизни Нигеля. Но большую часть времени они посвящали делу. Они нашли небольшой красивый магазин на Нью-Бонд-стрит. Архитектор предложил отделать все темно-синим бархатом и белым мрамором. Магазин предполагали открыть 1 декабря, и они работали, не покладая рук, чтобы все было готово к сроку. Эммануэль приехала из Парижа, чтобы помочь им, оставив вместо себя в магазине лучшую продавщицу. Магазин в предместье Сен-Оноре мог теперь сам позаботиться о себе. Новым ребенком стал филиал в Лондоне. Сара привезла с собой в Лондон Джулиана, и они снова поселились в Кларидже. Джулиан оставался с няней. Они слишком уставали, чтобы вечером проделывать долгий путь в Вайтфилд. Вильям и Сара получали массу приглашений от знакомых и друзей, но у них не было времени на визиты. Они не тратили зря ни минуты, пока, наконец, двери их магазина не распахнулись перед покупателями. Они пригласили 400 человек родственников и друзей и еще 100 человек лучших покупателей Нигеля у Гарарда. Собрался весь цвет общества, и открытие их магазина 2,5 года назад померкло по сравнению с этим блистательным праздником. Драгоценности, купленные Сарой для продажи, потрясли всех. Она боялась, что прогорит из-за того, что ювелирные украшения были слишком роскошными и дорогими. В Париже она продавала шикарные изделия, которые можно носить, не нанимая вооруженной охраны. В Лондоне Сара отбросила все предосторожности. Она потратила все деньги, полученные от продажи имения на Лонг-Айленде, до последнего пенни, но, оглядывая все, пока прибывали первые гости, она понимала, что это стоило таких затрат. А на следующее утро, когда пришел Нигель, ошеломленный и бледный, она подумала, что произошло что-то ужасное. Что случилось? Здесь только что был секретарь королевы. Сара испугалась, не совершили ли они какой-то ложный шаг, и нахмурясь посмотрела на Вильяма, пока Нигель продолжал объяснять цель ее визита. Ее королевское высочество желает приобрести что-нибудь из того, что ее придворные дамы видели здесь вчера вечером. Утром мы отослали драгоценности во дворец, и они ей очень понравились. Сара с изумлением слушала его. Они добились этого. Ей хочется купить большую заколку, украшенную бриллиантами. Она была очень похожа на герб принца Уэльского. И Сара совершенно случайно купила ее у дилера в Париже. Цена на ярлыке смутила ее, когда она сама проставляла ее. «Боже мой!» — воскликнула Сара, находясь под впечатлением от продажи. Но Нигеля поразило нечто более важное. «Это значит, ваша светлость, что в наш самый первый день, когда мы начали свое дело, мы поставили драгоценности короне. Это означало, что они продали что-то королеве. Драгоценности короне поставлял Гарард, который являлся официальным ювелиром королевы и ежегодно реставрировал драгоценности короны, которые хранились в лондонском Тауэре. Это было очень важно для начала их дела в Лондоне и вызывало законную гордость. Если королева пожелает, через 3 года она может сделать вас королевским ювелиром. Он был ошеломлен, и даже Вильям приподнял бровь. Они выиграли большой кубок, даже не пытаясь это сделать. Приобретение королевы положило хорошее начало, а остальные несколько предметов, проданные ими в этом месяце, обеспечили их дело на год. Сара была довольна, что она могла уехать в Париж, оставляя все в умелых руках Нигеля. Она едва могла поверить этому, когда после Нового года летела во Францию. Эммануэль вернулась в Париж уже давно, после открытия лондонского филиала, и ее рождественские цены были поразительны. Сара также заметила, что между 2 магазинами возникло дружеское соперничество. Каждый из них старался превзойти другой. Но это не причиняло вреда. Нигель и Эммануэль испытывали друг другу искреннюю симпатию. Кроме того, Сара хотела, чтобы 2 магазина были в чем-то схожи и одновременно отличались друг от друга. В Лондоне они продавали роскошные старинные драгоценности, многие из которых принадлежали раньше европейской знати, а также украшения современного дизайна. В Париже также были представлены антикварные драгоценности, однако большую часть французской коллекции составляли современные изделия оригинального рисунка. «Где будет следующий магазин?» — поддразнивал ее Вильям, когда они возвращались в замок. «Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Антибы». Возможности безграничны, но Сара была удовлетворена тем, что они уже имели. Она постоянно была занята, однако находила время для своих детей. Джулиану исполнилось уже 1,5 года, и за ним приходилось все время следить. Он забирался на столы, раскачивался на стульях, падал с лестницы и исчезал в саду. Саре приходилось не выпускать его из виду, и Джулиан доставлял немало хлопот местной девушке, которая приходила помогать Саре. Они всегда брали ее с собой в Париж, чтобы она присматривала за малышом, а в Лондоне временно нанимали няню. Но большую часть времени Сара предпочитала заботиться о нем сама. И он любил сидеть у Вильяма на коленях и разъезжать повсюду с ним в коляске. «Быстрей! Быстрей!» — выкрикивал Джулиан, настаивая, чтобы отец ехал скорее. Это было одно из нескольких слов, которые он научился говорить, и он с удовольствием часто повторял его. Это было счастливое для них время. Все мечты осуществлялись. Жизнь была полной и счастливой.